Глава 6. Элли выскочила на крыльцо, пронеслась по вымощенной камнем дорожке и выбежала за ворота. Ужасно неловко было заставлять Хита ждать. Она распахнула скрипучую дверь пикапа и влезла на сиденье. «Прости, что так долго», — она силой захлопнула дверь. «Папа устроил нам с сестрой разнос за поздние прогулки. И ладно бы только Кристине». Она возмущенно отмахнулась от упавших на глаза волос и только сейчас повернулась к водительскому месту. «Но мне-то за что? Он же знает, что я могу гулять только с тобой, а с тобой не страшно». Оказывается, Хит все это время за ней наблюдал. Между темных бровей залегла складка. «Мистер Мэйер все равно будет волноваться». Он отвернулся и повернул ключ в замке зажигания. «Ты же его принцесса. По-моему, отцы всегда волнуются за дочерей». Из печки пахнуло горячим воздухом. Элли размотала шарф и рванула вниз замок куртки. «Хорошо, что вообще отпустил», — пробормотала она, подалась в сторону и обхватила Хита за шею, потянувшись к выразительным губам. Она соскучилась. Не виделась с ним неделю. Однако он только быстро чмокнул ее в щеку и посмотрел поверх головы. «Давай отъедем». Его голос едва заметно охрип. «Твой отец смотрит». «Черт, папа». Элли круто развернулась в кресле и посмотрела на дом. В окне первого этажа дернулась занавеска. «Ну и как тут устраивать личную жизнь?» Элли фыркнула, села ровно и скрестила руки на груди. Хит переключил передачу и осторожно вырулил на дорогу. Они вместе уже 8 месяцев. Хит даже однажды приходил домой, знакомился с родителями и Крис, ужинал. Вел себя так воспитанно, что не придралась бы сама королева. Мама была очарована, но папа до сих пор смотрел на него с сомнением. Мог бы уже и привыкнуть в самом деле. На днях Элли исполнилось 17, а в таком возрасте вполне нормально встречаться с мальчиками. С одним мальчиком. Хорошим, внимательным и серьезным. Что не так? Или все отцы такие? Хотя папа и ее подружек спокойно отпускают тех гулять. Так в чем дело? Машина быстро миновала тихие улицы Клифтона, въехала на окраину и вскоре оказалась на одной из загородных дорог. Хит, отлично ориентируясь на местности, нашел карман у деревянной изгороди фермерского поля, припарковал пикап и дернул ручник. Вокруг тишина и пустота. Февраль заканчивается, скоро деревья и кусты обрастут свежей зеленью, и можно будет хорошо прятаться. Здесь точно никто не заглянет в окно и не погрозит пальцем. Элли отстегнула ремень. Собиралась снова броситься на шею Хита, но он молча расстегнул куртку, влез во внутренний карман, и спустя мгновение в его пальцах блеснуло что-то маленькое и блестящее. «Я...» Он замялся и потупил взгляд. «В общем, вот». Рука со свертком вытянулась к Элли. «С днем рождения». Она во все глаза уставилась на подарок. «Он это серьезно? Эй, мы же договаривались без подарка!» «Это ты договаривалась, а не я!» Хит пожал плечами. «Возьми, там ничего особенного!» «Что за упрямец?» Элли нахмурилась, медленно взяла из его рук блестящую вещь. Пальцы вдруг стали непослушными, в горле встал ком. Под пристальным взглядом она неаккуратно разорвала бумагу, и на ладони осталась плотная синяя коробочка. Элли осторожно поддела крышку. Взгляду открылась тонкая серебряная цепочка с миниатюрной подвеской в виде буквы «Э». Сердце бешено забилось, отдаваясь в ушах. Эмоции захлестнули и на секунду сдавили горло. Молчание начало затягиваться. «Не нравится?» — раздался севший голос. «Могу вернуть или обменять на что-нибудь?» Элли подняла взгляд и увидела тревогу в золотистых глазах. «Не нравится? Он думает, что не нравится?» «Да ты что? Она же просто прелесть!» Она подцепила тонкое плетение и подняла, стараясь не запутать в узел. «Нужно скорее надеть!» Толстый шарф в одно мгновение улетел на заднее сиденье. Элли продела цепочку под волосы, на ощупь застегнула и нашла пальцами прохладный кусочек серебра, теперь лежащий между ключиц. «Мне нужно зеркало!» Она быстро отогнула потрепанный козырек над стеклом и нашла в нем свое отражение. Тонкая цепочка почти слилась с кожей, и между ключиц осталась только буква, будто парящая в воздухе. Аккуратная, нежная, воздушная. «Просто сказочно, да?» Еле слышно выдохнула Элли, повернулась к Хиту и заглянула в глаза. Теперь в них плескалось неприкрытое восхищение. «Но я по-прежнему считаю, что не стоило тратиться», — она попыталась придать голосу строгость. «Лучше бы отложил на учебу». Но Хит только отмахнулся, на лице мелькнула теплая улыбка. «Там уже отложена половина суммы. Успею». И брови тут же сошлись снова. «Я купил еще вот эту. Не знаю, зачем». Он снова сунул руку во внутренний карман. На этот раз на ладони оказался запаянный прозрачный пакетик с еще одной буквы. Ха. Глупо, наверное, пробормотал Хит с преувеличенным вниманием, рассматривая подвеску. Ты не захочешь ее носить, а я не люблю, когда на шее что-то болтается. Какой же он трогательный. Милый, замечательный. Просто лучший. Элли быстро сбросила куртку с плеч, подалась в сторону и рывком перебралась на мальчишеские колени, оседлав их. Хит удивленно развел руки в сторону. «Ты что творишь?» Элли вырвала пакетик из его потрескавшихся от работы пальцев и прижалась к губам. «Повешу две рядом», — шепнула она, запуская пальцы в растрепанные темные волосы. «Для всех будет выглядеть как загадочное он». «Он. Хи». И, не дожидаясь ответа, снова стала целовать приоткрывшиеся губы. Забралась ладонями сначала под куртку, потом под плотный свитер, провела пальцами по коже. Ответом ей стала заметная дрожь. На шее Хита забилась жилка. Он подхватил Элли под бедра и прижал к себе, жадно прихватил нижнюю губу, почти до боли, на грани. В груди поднялась горячая волна и ухнула вниз живота. Уже можно перед ним раздеться? 8 месяцев достаточно? Он ведь лучший парень в мире. Такого больше ни у кого нет. Зачем тянуть? Не прерывая поцелуй, Элли подхватила край своей кофты и потянула вверх. И в тот же момент на ее руки легли горячие ладони и придержали. Поцелуй резко оборвался. Хит отстранился, прикусил губу и уставился на переплетенные пальцы. Брови снова хмуро сошлись на переносице. «Холодно», — тихо выронил он. «Ты замерзнешь». Сердце в груди уже билось тяжелым поршнем. «Что он делает?» «Добавим обогрев». Элли с обманчивым спокойствием повела плечом и снова закрыла ему рот поцелуем. Ненавязчиво выпутавшись из захвата, снова начала поднимать кофту и... «Не спеши». Хит уперся лбом о лоб и серьезно заглянул в глаза. «Можно писать пособие, как почувствовать себя идиоткой». Перед глазами поплыли цветные пятна. Элли сильно прикусила щеку изнутри. «Ясно». Она рванулась в сторону пассажирского кресла. «Ты не хочешь». Но на ее талии тут же сомкнулись крепкие руки и потянули назад. Хит усадил ее на колени, прижал к себе и спрятал лицо в изгибе шеи. Его сердце бешено забилось рядом с ее, а горячее дыхание опалило кожу. «Хочу, конечно, глупая», — шепнул он, и его губы пощекотали мочку уха. «Меня сейчас порвет от того, как сильно хочу. Но не здесь». Он мягко запустил пальцы под кофту и погладил поясницу. По его телу прокатилась волна крупной дрожи. И не так. Божья коровка Айды круто свернула вправо. Элли покачнулась на сиденье, потеряла свое отражение в боковом зеркале, но тут же снова нашла. Рука машинально легла на серебряную букву между ключиц. Айда — водитель не от бога. Если у Элли пространственный кретинизм, и она даже не пытается садиться за руль, то Айда рискнула. Бесстрашная женщина. Ее редко что останавливает по жизни. Вся дорога прошла в молчании. Плюс пространственного кретинизма нужно быть сосредоточенной и не трепаться. Наконец-то можно просто помолчать и привести мысли в порядок. Элли подцепила букву «Э» пальцами и потянула вдоль цепочки. Дошла до края плеча и потянула назад. Ткнулась лбом в стекло. «Нет, все-таки я не могу поверить», — раздался звонкий голос Айды. За окном проплывали улицы, здания менялись с низких на высокие, зажглись фонари. Пункт назначения совсем рядом. «Во что?» Элли на секунду отвернулась от стекла и бросила непонимающий взгляд на подругу. Та размахнулась и стукнула по рулю. «Я ведь сразу сказала, что он в твоем вкусе! Ну чтобы настолько!» Похоже, тема бывших все-таки не раскрыта. «Боже!» Элли устало закатила глаза. «Отпусти и забудь». И она снова ткнулась лбом в стекло. Айда обсасывает эту историю с того момента, как Элли позвонила ей вчера вечером и рассказала все. Почти все. Подробности 11-летней давности вдаваться так и не стала, но Айди без того хватило впечатлений. До сих пор не отпускают. Божья коровка сделала еще один поворот, улица приобрела узнаваемые черты. Чили близко. «Он был хорош?» Снова прилетела со стороны водителя. Элли даже не повернулась. Тема начала надоедать. «О чем ты? Мозг, внешность, секс? Ай да!» Она сжала переносицу и откинулась на спинку кресла. Интересно, понимает ли вообще подруга, что спрашивает не о мужчине за 30, а о тощем потлатом пацане? Вряд ли. Он был просто ужасно милым парнишкой, вот и все. «Настолько милым, что ты о нем не рассказывала?» «Да, не рассказывала», — припечатала она. «Он бросил меня как раз тогда, когда я не ждала. Я вообще не думала, что мы когда-нибудь расстанемся. У меня в голове был розовый сироп, который склеил мозг. Так что...» Она отмахнулась и оперлась локтем о дверь. «Неважно. В салоне стало тихо. Что тут еще сказать? Хватит того, что она уже наговорила. Про эту дурацкую встречу на быстрых свиданиях, про Кристину, Майка и про их разлад из-за конфликта интересов. Хотя про самого Хитклифа было сказано мало. Вернее, почти ничего. Все больше про других и ситуацию в целом. Надо бы, наверное, хоть что-то обозначить для более ясной картинки. Машина свернула в переулок как раз туда, где в прошлый раз Айда влезла на частную школьную парковку. Элли сильно растерла лоб и стукнулась затылком о подголовник. «Хит Феррера был обаятельным», — заговорила она, — «и скромным, добрым. У него два брата и две сестры, все младшие, и он был очень серьезным и ответственным парнем». Айда выкрутила руль, лихо втиснула божью коровку между двумя минивэнами и заглушила двигатель. Притихла сама. Но Элли этого почти не заметила. Он много работал, почти все деньги отдавал матери, а остаток откладывал на колледж и заправлял отцовскую развалюху, на которой катал меня. Спал, как самый старший, на матрасе на полу, потому что обе двухъярусные кровати занимали братья и сестры, а для третьей не хватало места. Но никогда не жаловался. Рассказывал об этом с улыбкой. Элли, наконец, повернулась и посмотрела на подругу. «Я помню вот такого Хита, а этого нового совсем не знаю». И вчерашний заказ десертов это только подтвердил. Айда сидела, глядя прямо перед собой, и внимательно вслушивалась в каждое слово. Темные брови чуть сдвинулись, губы поджались. Она опустила взгляд на скрещенные на груди руки и задумчиво пожевала губу. «Теперь понятно, почему ты не хочешь водить», — выдала она наконец. Интересный вывод из всего услышанного. Элли выгнула брови. «Почему?» «У тебя с юности был личный шофер, он тебя разбаловал». Айда резко просунула руку между сиденьями, схватила сзади свою сумку-папку и поставила ее на колени. «А теперь идем работать. Мне деньги нужны». Ответа она дожидаться не стала. Резко толкнула дверь и выскочила на улицу. Даже не задела минивэн справа от себя. Элли издала вздох. Ну, по крайней мере, продолжать ковыряться в неприятных воспоминаниях больше не нужно. Она схватила сумку и аккуратно дернула ручку. Дверь поддалась, но открыть ее больше, чем на дюйм, значит попасть на деньги, оставив вмятину на крыле соседа. Как обычно, парковщица сраная. Элли снова хлопнула дверью, подобралась на сиденье и неловко подалась в сторону водительского кресла. «Эй!» Айда сунула голову в салон и удивленно уставилась на нее. «Какого хрена, доктор?» Нога утонула в обивке, голова уперлась в потолок и высокий хвост сбился на бок. «Напомни мне больше никогда с тобой не ездить!» Элли поморщилась и перешагнула через коробку передач. «Могла бы просто сказать, я бы сдала назад, идиотка! Ты оставишь следы!» «Так тебе и надо!» Она выбралась на асфальт, пошатнулась и вцепилась в край двери. Хвост окончательно съехал, Элли стянула с волос резинку и тряхнула головой. «Без хвоста так без хвоста!» Подруга сделала шаг назад и скрестила руки на груди. «Эффектно! Лучше бы ты сделала так при входе в ресторан!» «Зачем?» Элли причесала волосы пальцами и отбросила за спину. «Чтобы кое-кто яйца себе откусил от досады». «Бесполезно. Как пытаться пробить бетонную стену игрушечным мячиком?» Элли оправила куртку на плечах, обогнула Айду и первой двинулась к выходу с парковки. «Пусть делает со своими яйцами что хочет, мне плевать». С ним ведь совершенно невозможно разговаривать, не стиснув зубы. От мягкого, доброго парня не осталось ничего. На его месте появился насмешливый циник, знающий, кажется, абсолютно все и без стеснения этим пользующийся. Обаяние и теплая улыбка, конечно, остались, но пусть на них ведется кто-нибудь попроще и поглупее. За спиной зазвучал стук каблуков. Айда быстро оказалась рядом и подстроилась под шаг. Чувствует настроение. Не треплется, не извит, не отвешивает очень ценные замечания. Чудо-женщина. Умеет, когда захочет. Возможно, ее вмешательство будет кстати, поможет отвлекаться и не останавливать взгляд на раздражители надолго. Да и сам визит не должен затянуться. Они стремительно вышли из переулка и свернули к уже знакомому фасаду. Элли распахнула дверь и решительно вошла в ресторан. Яркий холл, светящийся бар прямо напротив входа. Все как запомнила. Она запнулась на пороге, Айда остановилась за спиной. Чувство дежавю на секунду заполнило легкие и заставило воздух в них застыть. Странно находиться здесь снова. Хитклифф сидел на высоком барном стуле. Одна нога уперлась в пол, другая стояла пяткой на подножке. Синие джинсы, белая футболка, распахнутая косуха, прядь волос, упавшая на глаза. Он уставился в планшет, сосредоточенно выстукивая что-то пальцами по экрану, а часы на запястье отбрасывали блики от быстрых движений руки. За спиной произошло движение. Айда сильно толкнула Элли в плечо и вышла вперед, прикрывая собой. Оцепенение развеялось. оно когда-нибудь перестанет сковывать при виде призрака из прошлого? В который раз это чувство бросает в жар, а потом окунает в арктические льды? Призрак такой настоящий, живой, протяни руку и наткнешься на теплую кожу шеи и пульс под пальцами. Нужно время, чтобы привыкнуть к тому, что это и в самом деле тот самый человек. Временами симпатичный мальчишка из прошлого, но только временами. Стоит моргнуть, и он снова незнакомец. Он так и не оторвал взгляд от планшета. Секунды растянулись в длинную паузу. Бармен за стойкой вопросительно уставился на Айду и вскинул брови. Потом покосился на босса и подался в его сторону, наверняка за тем, чтобы постучать по плечу, но не успел. «Так-так». Айда первой сделала шаг вперед. «Тот самый Хитклифф». Темная голова дернулась, рассеянный взгляд мгновенно нашел источник звука, и губы Хитклиффа дрогнули в улыбке. Он тут же отбросил планшет на стойку, резко прочесал волосы пальцами и поднялся. «Хит», — зазвучал теплый голос. «Я предпочитаю просто Хит. Добрый вечер, девушки». Элли отмерла, подняла руку и коротко махнула. «Привет». «А Хитклифф тебе идет куда больше», — подруга склонила голову к плечу. «Подходит под поступки». «Вот же черт». Элли шагнула вперед и вцепилась в ее локоть. «Это месть за ноги на сиденье? Однако...» «Твоя игла проткнула мое черное-черное сердце». Хитклифф издал смешок и заложил руки за спину. «Ранен и повержен. А теперь идем». Он мотнул головой в сторону зала. «Не спасибо, что пришли, не рад вас видеть». Развернувшись и словно ни о чем не переживая, он двинулся вперед в сторону левого зала. Полководец повел пехоту. Позер. Элли сильнее сжала пальцы на локте Айды и решительно двинулась следом за черной косухой. Айда потащилась на буксире. «Ты ненормальная!» Элли склонилась к ее уху, собственный голос упал до кошачьего шипения. Хитклифф впереди даже не дернулся. «Что такого?» Брови Айды картинно выгнулись. «Или ваше прошлое, как Волан-де-Морт?» «Лично мне все равно», — прозвучал насмешливый мужской голос. «Развлекайся, я не стану на это реагировать». «Мать его!» «Толстокожее чудовище Хитклифф», — протянула Айда ему в спину. «Да-да, оно самое». Он на секунду обернулся через плечо и с иронией окинул ее взглядом с ног до головы. «Куплю дом в Йоркшире, разгоню прислугу, сяду у камина и буду всех ненавидеть». «Сожаления? Ни капли. Раскаяния? Вообще нет». Элли прикусила щеку изнутри, в груди полыхнула злость. Или это неадекватная реакция? Ей тоже стоит так легко относиться к прошлому. Ведь даже если боль давно в прошлом, обида за юную себя никуда не делась. Хитклифф вдруг остановился, и Элли едва успела затормозить рядом. Еще пару дюймов и врезалась бы в жесткое плечо. Только этого не хватало. «Это зал для мальчишника». Он развел руки в сторону и тут же уронил их, хлопнув себя по бедрам в джинсах. «Можешь начинать, мисс». «Блейкли». Айда вырвала локоть и выступила вперед. Профи вошел в чат. «Отлично». Она прижала к груди сумку-папку, взгляд оценивающий пустился по залу. Элли обняла себя за талию, потерла кожу за ухом. Без щита рядом вдруг стало как-то пусто. Хитклифф не шевельнулся, не посмотрел на нее, но тепло его тела ощущалось даже на расстоянии в несколько дюймов. И еще аромат. Кожаная куртка, сандал, шалфей. Тонкая смесь дала в висок и заставила глубже втянуть носом воздух. «Как ты? Все хорошо?» Тихо прозвучало совсем рядом с ухом. По шее побежали мурашки, забрались под ворот свитера и опутали все тело. Боже, когда он успел так приблизиться? Элли машинально сделала шажок в сторону. «Отлично!» — бросила она. Затягивающее облако сандала и шалфея развеялось. Айда тем временем успела оценить объем работы и круто развернулась на пятках. «Тебе нужно что-нибудь конкретное?» Ее острый взгляд остановился на Хитклиффе. Тот выпрямился и только пожал плечами. «Нет». Он сунул большие пальцы в карманы джинсов. «Мальчишник будет в стиле казино, карточные столы, рулетка, все такое. Остальное за тобой». «И никаких пожеланий, которые надо вписать в декор?» Она прищурилась. Он устало возвел взгляд к потолку. «Послушай, Айда», — начал говорить тоном психиатра. «Я умею делать соус бешамель и строить на нем бизнес, но абсолютно не шарю в ленточках и стразиках. Будь моя воля, я бы собрал всех на чьей-нибудь квартире, и мы бы просто надрались без всякой этой фигни. Но Майку понадобился покер. Так что...» Он снова развел руками. «Просто сделай красиво. Я в тебя верю». «Ему не нужен мальчишник? Тому, кто заказал 5 видов алкомороженого и пытался продвинуть кексы с сахарными причиндалами?» Элли скептически фыркнула, но на нее никто не обратил внимания. Айда же начала расплываться в ироничной ухмылке. «Обожаю таких клиентов», — бросила она. «Не будь ты тем самым Хитклиффом, я бы даже порадовалась, что работаю с тобой». «Какая неудача, что я тот самый, правда?» Он криво ухмыльнулся и по-хозяйски осмотрел зал поверх их голов. Элли машинально проследила за ним. Он обвел взглядом столы, снующих туда-сюда официанток, будто оценивая работу. На несколько секунд задержал внимание на одной из них, подающей гостям блюдо с подноса. Продолжил осмотр. И, наконец, надолго завис на коридоре, уходящем из зала в рабочее помещение. Элли покосилась туда же. Там, привалившись плечом к стене, прямо возле выхода в зал стояла женщина. Высокая, в белом поварском костюме и бандане. Она скрестила руки на груди и смотрела на их трио. В мыслях мелькнуло узнавание. Элли присмотрелась. Очень знакомое лицо. Темные глаза, нос, рот, кудрявые волосы, выбивающиеся из-под банданы. «Извините». Тихий, внезапно ставший серьезным голос Хитклиффа заставил вздрогнуть. «Мне нужно отойти». И ни на кого не глядя, он быстрым шагом направился к коридору. Элли теперь уже в открытую уставилась на девушку. Осознание, наконец, пробилось через толщу стертой памяти. «Кэтрин Феррера! Это Кэтрин Феррера! И она здесь работает?» Почувствовав движение слева, Элли развернулась и наткнулась на Айду. Та успела подойти настолько близко, что они чуть не столкнулись носами. «А он забавный», — она задумчиво проследила за удаляющейся спиной в косухе. «И явно прокачался за 11 лет. Не хочешь проверить, как сильно мальчик изменился?» «Господи, ну на чьей она стороне?» — Элли закатила глаза. «Эта история закончилась, а новой не будет», — припечатала она. «Ни он, ни я этого не хотим». Хитклифф успел дойти до коридора, схватить сестру за локоть и потащить вглубь ресторана. «Думаешь, он не хочет?» Айда рядом тихо хмыкнула. «Заметь, доктор, все это время он тыкал спицами в меня. Тебя и мизинчиком не тронул». «Если бы тронул, я бы отгрызла ему башку». «О нет, этого он как раз не боится». Подруга сделала шаг вперед, загородила обзор на коридор и бросила на Элли насмешливый взгляд. «Он будет послушно подставлять башку, пока ты будешь грызть». Выползла. Конечно, она выползла. Кто-то из официантов уже донес, что босс общается с двумя непонятными девицами, и Кати тут же прискакала на новость, чтобы высказать свое ценное мнение, естественно. Стоило подумать об этом до того, как звать Элли в ресторан. Хотя на самом деле он надеялся, что до кухни сплетни не дойдет. В груди полыхнул огонь. Хит пулей пролетел через зал и на ходу сжал локоть сестры. Заблудилась. Однако Кати даже брови не повела. Вышла подышать, что нельзя? Язва. Подышала и хватит. Он сделал широкий шаг вглубь коридора, потащив ее за собой. Персонал без тебя скучает. Вижу, она все-таки явилась. Кати фыркнула и уперлась ладонью в стену, заставив Хита остановиться. Взгляд переместился куда-то ему за спину, глаза сузились, а на губах заиграла кривая ухмылка. Можно не оборачиваться, чтобы понять, куда она смотрит. Он попытался загородить обзор. Инстинктивно. Да, и это не твое дело. Почему же не мое? Кати шагнула в сторону и снова уставилась в зал. «Я сидела возле тебя после наркоза, помогала обрабатывать швы и разрисовывала гипс». «Кати!» Кит подавил тяжелый вздох. В голове начало постукивать. Он отпустил руку сестры и сильно помассировал виски. Только этих разборок сейчас и не хватало. Молчаливая, отстраненная Элли, колючая Айда, а теперь еще и сестра. Как он и подозревал, подружка-декоратор оказалась бойким противником, а визит еще не закончен. Слишком много сильных женщин за раз — это перебор. Катарина сделала еще шаг в сторону, освободила себе обзор, продолжила, прищурившись, смотреть в зал. Это такой вид садизма? Перфетто! Пространство заполнил саркастичный выдох. Хит машинально обернулся через плечо, нашел взглядом тех, кто привлек ее внимание. Что не так? Элли и Айда медленно обходили помещение. Айда, делая фотографии на мобильной, повернулась к подруге и что-то сказала. Та кивнула, поддерживая ее папку. Стройная, серьезная, красивая Элли. Он когда-нибудь перестанет зависать на ней взглядом. «А ведь она вообще такая же!» Голос Кати заставил дернуться и отвернуться. Будто из прошлого вышла. Одеть платьице и сойдет за 17-летку. Она, наконец, оторвала взгляд от Элли и открыто заглянула Хиту в лицо. «Тебе не кажется, что она ведьма?» «Дио мио. Ведьма тут только одна, и это ты». «Остряк!» Она замахнулась и хлопнула его по плечу. «Мне просто интересно, Хитклифф, как она отнеслась ко всему случившемуся, когда узнала?» А вот это уже ему самому неинтересно. Хит молча отвел взгляд, снова проследил за девушками, курсирующими между столами. Вот Элли задела чей-то стул, и губы сложились в «извините». Вот она улыбнулась словам Айды, и нос смешно сморщился. В груди будто появился воздушный шар, который стал расти и сдавливать легкие. А взгляд сестры на щеке уже, кажется, превратил в пепел щетину и начал прожигать кожу. Пауза затянулась. «Ты ей не сказал!» — наконец изрекла Кати. «Зачем отрицать очевидное?» Он плотно сжал зубы, выдерживая острый взгляд. Она запрокинула голову и уставилась в потолок. «Пф!» — раздался невеселый смешок. «Не верю, Хит, просто не верю!» «Тебе не обязательно, иди уже работать!» «Она правда так и не знает?» Кати резко махнула рукой, указывая ладонью в зал. «Нет». «Но почему?» В коридор вошла официантка с подносом. Сестра захлопнула рот и отскочила в сторону, освобождая место. Но испытующий взгляд не отвела. Пара секунд отсрочки и на том спасибо. Кто бы знал, как сложно будет общаться именно с Кати. Хит скрестил руки на груди и прижался к стене. Официантка пробежала мимо, опустив взгляд в пол, и скрылась в кухне. Тяжелая железная дверь несколько раз качнулась из стороны в сторону и остановилась. Коридор снова опустел. «Почему, Хит?» Тут же прилетел вопрос. «Потому что слишком поздно и теперь уже глупо». Хит снова взял сестру под локоть. «Ты взрослый человек, а максимализм в тебе такой же, как в 18». Он снова подтолкнул ее к кухне. «Максимализм?» Кати зло вырвала локоть из захвата. «Мои переживания за тебя и твою репутацию — максимализм?» «Прошло много лет, никому не нужно копаться в старом дерьме». «И тебе не хочется справедливости?» Она встала посреди коридора и уперла кулаки в бока. «Элли ведь наверняка смотрит на тебя, как на это самое дерьмо». Терпение начало лопаться мыльным пузырем. «Мы давно чужие люди, чужие и незнакомые». Хит подавил желание рявкнуть. «А он ее отец, и я не стану лезть в их семью, чтобы самоутвердиться». Он ткнул в сестру пальцем, голос понизился до угрожающего шепота. «И ты тоже не станешь, Катарина. Запомни». Как бы сильно ей этого не хотелось. Да, было тяжело, обидно, горько. Хотелось орать и разбить себе голову, что Хит, в общем-то, и сделал. А вместе с ней еще 5 ребер, ключицу и руку. Но все давно прошло. Взгляды столкнулись. Так всегда бывает, когда 2 похожих друг на друга человека сдерживаются, чтобы не начать убивать. Кати заметно сжала челюсти. Хит практически навис над ней, отрезая от зала и оставляя путь только в дверь кухни. Мгновение растянулось. Но вот сестра будто сдулась, плечи опустились. Она рванула руки вверх и растерла лицо ладонями. «Ты сраная мать Тереза!» Руки безвольно упали. «В 20 еще можно стать ковром под чужими ногами, но в 31 это уже идиотизм!» По крайней мере, это прозвучало без прежнего запала. «Дио мио!» Хит возвел взгляд к потолку. «Не хочу с тобой ссориться, правда. Но ты подошла уже вот настолько близко». Он показал пальцами расстояние в дюйм. Катарина хмыкнула и чудо сама сделала шаг к кухне. «Я ничего не скажу!» Она положила руку на дверь, будто собираясь толкнуть, но остановилась. «Но ты кретин, просто знай!» И впервые за весь разговор в глазах мелькнуло что-то вроде беспокойства. «Твоя ненормальная детская привязанность перекрыла путь кислорода к мозгу!» «Мы сделаем вечеринку и разойдемся до следующего общего праздника. Никто ни к кому не привязан уже очень давно. Ну да, ну да. Сделаю вид, что поверила». Она снова будто собралась уйти, но тут же порывисто развернулась, развела руки в стороны, шагнула к Хиту. «Иди сюда, дубина!» Секунда, и он вдруг оказался в крепких объятиях. Хит замер, затих. Тело на несколько секунд парализовало. Его большая итальянская семья любит обниматься, но как же давно его никто не обнимал просто так. Он глубоко вздохнул сладкий лакричный запах, которым пропитался костюм Кати, и тяжело выпустил воздух из легких. Руки машинально поднялись и сцепились за ее спиной. В коридор выбежала еще одна официантка. Дверь кухни вдруг распахнулась, и оттуда выскочила другая девчонка с полным подносом. Ну, отлично. Хотя, ни для кого не секрет, что шеф-повар и владелец родственники, и что в больших итальянских семьях любят обниматься. Девчонки промчались мимо, каждая в свою сторону. Объятия Кати начали ослабевать. «Как подумаю, что мои мальчики тоже однажды влюбятся, сразу вспоминаю тебя, и хочется заранее затолкать их подальше за свою юбку». Она отступила и отвела взгляд в сторону. Хит тихо хмыкнул, протянул руку и погладил плечо в белом халате. «Просто не давай им ключи от тачки». И, развернувшись, двинулся обратно в зал. Кухня за спиной на секунду зашумела, давая понять, что дверь открылась, и тут же захлопнулась. Почти бесшумно покачалась, пока не остановилась под силой тяжести. Разговор окончен. Сколько лет прошло, а тот кошмар так и не выветрился из памяти родственников. Стоит ли их винить? Когда-то сломанная, но давно зажившая ключица заныла фантомной болью, отдавшись в руку. Хит дошел до стыка коридора и зала и остановился. Привалился плечом к стене. Запустив пальцы под ворот футболки, сильно потер кожу вместе перелома и на секунду поморщился. Это ведь не настоящая боль. Ее давно нет. А семья всегда будет помнить забинтованного выше пояса пацана с синей гематомой на пол лица. Хит и сам будет его помнить. Но время вообще интересная штука. Оно стирает воспоминания, облегчает их, делает несущественными. Он снова надавил на ключицу, фантомная боль начала отпускать. А вот присутствие Элли здесь, совсем рядом, настоящее. И оно ощущается даже при том, что из зала она исчезла. Возможно, Кати права, но ни в коем случае нельзя, чтобы она об этом узнала. Сколько женщин было у него за эти годы? 4? 5? Да, вроде бы 5. И все исчезли из его жизни максимум спустя год. Они были красивыми, глазастыми блондинками. Или русыми. Ни одной темноволосой. С ними было вроде бы хорошо, вроде бы уютно, но ни с одной не случилось химии. Ни от одной не тянуло в солнечном сплетении настолько, чтобы остаться с ней навсегда. А стоило на 7 минут оказаться за столиком номер 1 в компании Элли Мэйр, как то самое солнечное сплетение пробило насквозь. И все еще дергает при одном взгляде в голубые глаза. Ненормальная детская привязанность. Это так называется? Хит снова потер ключицу, осмотрел зал. Исчезла даже Айда. Но они не ушли, это точно. Ощущение близости Элли тянется в воздухе наэлектризованными проводами. Он оторвался от стены и решительно двинулся на поиски. Пересек зал для мальчишника, вышел к бару и остановился на входе в зал для девичника. Взгляд мгновенно нашел Айду. Она стояла у стены и что-то писала в блокноте, удерживая его на весу. Но Элли рядом не оказалась. Хит сдвинул брови, снова обвел взглядом пространство и только тогда нашел ее. Она остановилась возле окна, обняла себя за талию одной рукой. Второй прижала к уху мобильник, как будто даже расслабилась. А в его присутствии такого до сих пор ни разу не случалось. Волосы красиво рассыпались по плечам, и Элли быстро прочесала их пальцами, откидывая за спину. Собеседник явно сказал ей что-то приятное, ее щеки мягко порозовели, а лицо осветила искренняя улыбка. В груди снова начал раздуваться шар. Хит рывком втянул носом воздух и также резко выпустил. Сможет ли она еще когда-нибудь улыбаться ему так же? Вряд ли. Очень-очень вряд ли. Он ушел надолго. Айда успела пофотографировать первый зал, сделать какие-то только ей понятные заметки в блокноте, а Хитклифф так и не вернулся. Иногда Элли замечала, как он топчется в коридоре вместе с Кэтрин. Они то уходили вглубь, то снова появлялись, и уже начало казаться, что Кэти вот-вот выйдет поздороваться. Это казалось логичным, они общались когда-то, почти дружили, и не подойти к старой знакомой было бы странно. Но Кэтрин не вышла. А вскоре Айда закончила с залом для мальчишника, схватила Элли под руку и повела в соседний. Ну и ладно. Все идет подозрительно легко. Объект, засматриваться на который нельзя, сам свалил подальше и не мешает, дышать сразу стало легче. Но ведь все не закончится так просто. Так не бывает. За последние дни стало казаться, что каждый шаг сопровождается каким-то подвохом. Хотя, скорее всего, это уже симптомы паранойи. «Есть идеи насчет этого зала, доктор?» Айда остановилась в проходе и уперла кулаки в бока. «Никаких». Элли вяло отмахнулась, скрестила руки на груди и обвела взглядом пространство. Именно в этом зале проходили те самые свидания. Здесь вся ее устойчивая жизнь недавно пошатнулась. Айда хмыкнула, выступила вперед и медленно пошла в обход. «Вы оба такие неприхотливые! Класс!» Она задрала голову, рассматривая потолок с балками. «А тема?» «Современные мультяшные принцессы». Подруга запнулась и резко опустила голову. «Мать моя!» Ее брови комично выгнулись. «Это Крис придумала?» «Ну не я же!» Элли ухмыльнулась и не спеша последовала за ней. Кристина и не на такое способна, а Айда удивляется так, будто знает ее первый день. Подруга, однако, быстро отошла от первого впечатления. Губы саркастично изломились, во взгляде появилась насмешка. «И что, нам нужны будут красивые платьишки?» «Типа того», — Элли дернула плечом. «Тебе пойдет закос под Белоснежку. Найдем желтую юбку-пачку, красный бант». «Ну а кем будешь ты?» — перебила она. «Вопрос на миллион. Блондинок в мультиках полно, бери любую. Вот только куда ни посмотри, везде абьюзивные мамаши и прекрасные принцы, без которых принцесса умерла бы. Или сгнила в подвале. Совершенно неподходящие типажи». Элли коротко повела плечом. «Еще не решила. Айда снова скептически ухмыльнулась, достала, наконец, мобильник и принялась за работу. «А стриптизер придет в костюме день-день», — пробормотала она себе под нос. «Боже, и это туда же». «Айда, ну какой стриптизер?» Элли закатила глаза. Та нервно цокнула. «Еще немного, и я слепну от твоего нимба. Не будь ханжой. И не говори, что Крис не хочет потрогать кубики мальчика в стрингах. Не поверю. У Майка ведь уже давно один крупный куб вместо 6 маленьких». Память услужливо подбросила момент. Тротуар, Кристина, ее исповедь. И да, что-то там было про стриптиз. Получается, что уже 2 людей знают сестру лучше, чем она? Хотя Крис так уверенно говорила обратное. Может, стоит спихнуть девичник на них? Элли нервно потерла лоб 2 пальцами. «Черт», — выдохнула она тихо. «Похоже, все-таки хочет». Подруга издала резкий смешок. Услышала мать ее. Но больше ничего не сказала. Она плавно заскользила по залу, быстро фотографируя стены, углы, примечательные места для декора. Элли тихо выдохнула. Ладно, и этим тоже придется заняться. Господи, кто и где нанимает этих стриптизеров? Как с ними общаться? Это надо переварить. Уместить в сознание, обдумать. В заднем кармане джинсов завибрировал мобильник, заставив Элли вздрогнуть от неожиданности. На экране отобразился незнакомый номер, и она едва заметно сдвинула брови. Если это кто-то из студентов, то очень не вовремя. Она мельком осмотрела зал, и взгляд зацепился за кованый заборчик у окна. Единственное место, где каждую минуту не бегают официанты в жилетках. Телефон в руке так и не перестал вибрировать. Элли последний раз вчиталась в цифры, мазнула пальцем по экрану и решительно двинулась в сторону окна. «Да?» — выпалила она в динамик. Возможно, рисковато, но это уже привычка. «Привет?» — раздался неуверенный мужской голос. «Это мисс Элли Мэр?» «Да, это я». Кажется, мужчина по ту сторону выдохнул. На студента не похож, хотя голос вроде бы знакомый. «Слава богу!» — он хохотнул. «Показалось на секунду, что не туда попал. Это Брайан, механик с быстрых свиданий». Вот теперь она его узнала. Элли обняла себя за талию, губы сами растянулись в улыбке. Тот самый милый парень, единственный, с кем наладился контакт. Ну надо же. «А, Брайан, привет! Помнишь меня?» Он будто тоже заулыбался в динамик. «Да, конечно. Как неожиданно, что ты позвонил». «Ну, ты поставила мне плюс, я тебе тоже. У нас полное совпадение». Это было так недавно и так давно одновременно. Кажется, будто после свидания успела пройти маленькая вечность. «Точно». Элли потерла лоб, улыбка так и не сошла с лица. «Прости, я посмотрела письмо от организатора, отложила на потом и замоталась». Точнее, ее мир немного перевернули вверх дном, но это не важно. В письме ведь действительно был номер Брайана, о котором она совершенно забыла. «Ну вот», — протянул Брайан. «А я так ждал». Элли издала смешок, прочесала пальцами волосы и отбросила их назад. «Вообще-то первый шаг должен делать мужчина», — заявила она. Напряжение начало отпускать. Где-то в глубине души зажегся огонек. «И я делаю этот шаг, заметь», — хмыкнул Брайан. Она задумчивым взглядом уставилась в окно. На вечернюю улицу, снующих прохожих. Улыбка будто приклеилась к лицу. Щеки стали горячими. «Заметила». «Боже, это правда ты? Так внезапно?» Элли рванула руку вверх и прижала к пылающему лицу. «Надеюсь, сюрприз приятный». Голос Брайана снова стал неуверенным. «Какой же он все-таки милый». «Более чем. Как твои дела?» Он издал нервный смешок. «У меня все нормально, если не считать того, что я набирался смелости для звонка». Он запнулся на секунду и тут же затараторил. «Прости, я, наверное, тебя отвлекаю». «Нисколько», — перебила Элли. Она обернулась через плечо, нашла взглядом Айду. Та остановилась в другом конце зала и что-то писала в блокноте. «Я жду подругу, у меня как раз есть несколько минут». «Круто! Ну так, может, сходим куда-нибудь на днях?» «Я не против». Она повела плечом. «Как тебе завтрашний вечер?» Жар со щек уже перешел на шею. Как у девчонки, а не серьезной дамы под 30. «У меня как раз всего 2 лекции после обеда». Элли нашла свое отражение в темном стекле и прикусила губу. «Потом я свободна». «Отлично!» В голосе Брайана снова послышалась улыбка. «Тогда давай я поищу место и позвоню тебе завтра, идет?» «Если я вдруг не отвечу, значит на лекции, но потом обязательно перезвоню». «Класс! Буду иметь в виду, но...» Он на мгновение замялся. «Не буду отвлекать, подруга, наверное, сейчас уже явится». «Это вряд ли». «Да, наверное». Она снова обернулась к Айде. «Тогда до завтра, Элли». От этого короткого обращения в груди что-то ёкнуло. Улыбка снова отразилась в темном оконном стекле. «До завтра, Брайан». Вызов оборвался, в динамике стало тихо. Элли оторвала телефон от уха и прижала к подбородку. Глядя на свое отражение, постучала по губам. Скулы уже свело от глупой улыбки. Боже, это ненормально. Брайан ей понравился на свиданиях, но даже тогда ее не развезло вот так. Или развезло. Следующим номером был тот самый Волан-де-Морт, так что все предыдущие эмоции подтерла ластиком. А сейчас они вернулись. Брайан единственный из всех оказался смешливым, приятным и честно и без стеснения признался в том, что вся эта авантюра так себе. Помнится, уже тогда Элли хотела позвать его на свадьбу, хотя бы ради компании. И вот он сам позвонил. Так почему нет? Элли сунула мобильник в карман, в очередной раз прочесала волосы пальцами и прижала ладони к лицу. Развернулась к залу, привалилась спиной к заборчику и... чуть не подпрыгнула на месте. Дыхание сбилось, сердце сделало сальто. Хитклифф. Конечно, Хитклифф. В паре футов от нее. Он замер у стены, будто статуя, прижав к груди большую темную папку. Губы сжались в линию, длинные четкие брови чуть сдвинулись. На фоне светлых стен его итальянский профиль смотрелся особенно эффектно. Косуха натянулась на крепких плечах, а взгляд карих глаз прилип к парню-официанту, выставляющему на стол тарелки с разноцветными блюдами. Молчаливая темная статуя. Не рядом, но и недалеко. Как Элли не заметила его появления. Как много он успел услышать. Она мысленно сосчитала до трех и попыталась взять себя в руки. Эйфория от разговора померкла. Элли скрестила руки на груди и прищурилась. «И давно ты здесь стоишь?» Прозвучала колко и едко. Но он на нее даже не посмотрел. Проводил внимательным взглядом каждый жест официанта. Как тот закончил с тарелками, ловко зажал поднос под мышкой, проговорил какие-то очевидно вежливые слова. Вот парень попятился от столика, развернулся и быстрым шагом направился в кухню. «Достаточно давно», — раздался сухой голос. Хитклифф не повернулся, но резким движением протянул Элли папку. «Это наше меню. Пожалуйста, посмотри, выбери закуски». От былой иронии не осталось и следа. Только серьезность, сосредоточенность и холодная вежливость. Возможно, что-то случилось на кухне, а может быть, дело не в этом. Элли перехватила папку, тихо откашлялась и открыла черную обложку. «Меню так меню». «Помнится, ты говорил, что я должна обсудить все с шефом». Она уставилась на странице с яркими фотографиями. Она не будет обращать внимания на смену настроения. «Я передумал», — выронил Хитклифф. «Не нужно отвлекать шефа от работы, я сам все обговорю сразу для обеих вечеринок». «Твой шеф Кэтрин?» «Ты ее узнала?» Только сейчас он медленно повернулся. Элли перевернула страницу в поисках закусок, на секунду подняла взгляд от папки. Теперь Хитклифф внимательно изучал ее. «Мне далеко до деменции». Она вскинула брови и снова уставилась на страницу. Да и Кэти не сильно изменилась, разве что стала крупнее. «У нее двое детей». Он тихо хмыкнул. «Мальчики-близнецы». По телу прокатилась теплая волна. Как же это странно. Будто прыжок во времени. Девушка, которую она помнила угловатым подростком, вдруг оказалась взрослой матерью двоих мальчиков. Этот факт сложно осознать. «Я за нее рада». Губы тронула улыбка. Элли подняла голову и поймала тягучий теплый взгляд. «Мафия Феррера растет». «Они уже не Феррера». Хитклифф изломил губы в ухмылке, развернулся и оперся локтями о заборчик, сосредоточив внимание на темной улице. «Бенни и Фрэнк, светловолосые и зеленоглазые, и носят фамилию Финли. Катарину даже несколько раз принимали за их няню». От этих слов желудок на мгновение скрутило, всколыхнув горечь обиды. Хотя с чего бы? Чужие люди, чужая история. Элли промолчала и попыталась сосредоточиться на меню. Надо что-то выбрать и плевать, что именно. Много есть никто не станет. Да и заказано уже 5 десертов, так что, скорее всего, еда даже останется. Она мысленно отметила несколько блюд, даже не вчитываясь в состав. Катарину принимали за их няню. Снова зазвенело эхом в ушах. Люди – идиоты. Элли с размаху захлопнула меню и посмотрела на Хитклифа. Тот успел будто уйти в себя. Взгляд, устремленный за стекло, сделался рассеянным, задумчивым. «Я всегда это знал», – прозвучал тихий голос. О да, он точно знал. Выбраться из небольшой комнаты с двумя кроватями и матрасом на полу наверняка стоило больших усилий. Элли вернула папку. Думала, Кэти подойдет поздороваться. У нее дела. Хитклифф едва заметно сдвинул брови. Встав в полоборота, выхватил меню и снова прижал к груди. «Выбрала что-нибудь?» Голос снова стал сухим и серьезным. «Мило. Отличное напоминание, что не стоит быть слишком любезной». В горле пересохло. Элли скрестила руки на груди и сделала шаг назад, отвернулась к залу. Мысли отчаянно заметались. К Где там Майда, когда она нужна? Пора сваливать отсюда. Выбрала. Рулетики из красной рыбы, брускетта, пицца, аранчини, капреза и... Элли запнулась. Хватит, пожалуй. Подруга обнаружилась в другом конце зала. Все еще царапала что-то в блокноте. Будто почувствовав на себе взгляд, она вскинула голову и посмотрела прямо на Элли. Слава богу. Хороший выбор, раздался скупой ответ. Айда захлопнула блокнот и двинулась через зал. Ты не запишешь? Элли покосилась на Хитклифа. Его выразительные губы изломились в невеселые усмешки. Я потомственный посудомойщик, официант и мальчик на побегушках. Мне не нужно ничего записывать. Он оттолкнулся от заборчика, развернулся к залу и привалился к ограждению спиной. Подруга бежит тебя спасать. Он указал папкой в сторону Айды. Не нужно пытаться от меня избавиться, я сам уйду. Он успел сказать это до того, как Айда оказалась совсем близко. И тут же внимание переключилось на нее, а взгляд стал беззаботнее. «Придумала что-нибудь?» — бросил Хитклиф, глядя теперь исключительно на Айду. Очередная моментальная смена настроения. Подруга воодушевленно развела руки в стороны, будто пытаясь охватить пространство, и крутанулась вокруг своей оси. «О, много-много всего замечательного!» — заявила она. «Все необходимое найду у себя в запасах или закажу. Команду в помощь тоже пригоню сама, тебе останется только выгнать посетителей». Хитклиф хмыкнул, оторвался от ограждения и попятился к выходу из зала. «В день вечеринок ресторан будет закрыт с утра на спецобслуживание». «Отлично!» — Айда с хлопком уронила руки. «Мы успеем!» «Вот и решили!» «А сейчас, простите, не могу остаться с вами дольше. Как бы мне того не хотелось!» Подруга звучно хохотнула. «Мы это как-нибудь переживем, Хитклиф!» Он улыбнулся, по-мальчишески подмигнул, развернулся и двинулся прочь. Секунда, и его широкая спина скрылась из виду. Вот так легко и просто. Элли завороженно уставилась в опустевший проход. Перед глазами мелькнули тонкие пальцы и раздался щелчок. «Не пялься!» — шикнула Айда. «И поехали уже отсюда!»